Валдемарт, неуклюже устроившийся в слишком массивном для него кресле, рассматривал две склонившиеся фигуры, думая о том, каким образом Петтигрю ухитряется запарывать простейшие задания, а потом неожиданно добиваться успеха в сложной и рискованной операции по созданию порт-ключа под носом у толпы авроров и самого Альбуса Дамблдора и последующему спасению Лестриндж. Может быть, назвать это парадоксом Червехвоста и написать на эту тему научную работу, потом, после захвата министерства, убийства Дамблдора и прочих насущных дел, встаньте, мои верные слуги, милостиво разрешил великий темный маг, махнув крошечной ручкой, Беллатрикс, подойди ко мне. Червехвост, будем считать, что ты смог искупить свои прошлые ошибки. Постарайся не совершать новых и не заставляй меня думать о том, что я ошибся, позволив тебе продолжать жить. В ваше милосердие не знает границ, а повелитель, заискивающе забормотал анимаг. Знает, мгновенно отрезал Валдемарт, и ты их уже практически обнаружил. Подготовь котел к проведению ритуала и скройся с моих глаз, пока я не призову тебя обратно. Затем он грустно посмотрел снизу вверх на Лестриндж. Та выглядела так, будто не сидела в Азкабане, а отдыхала на элитном курорте и где-то успела раздобыть относительно неплохое платье. Да уж, чистокровные аристократки во всей красе, даже в компании дементоров ухитряются за собой следить. Впрочем, Валдемарт не собирался упрекать женщину в этом. Неряшливостью Петтигрю он был сыт на много лет вперед. Беллатрикс, ты видишь, до какого существования я был вынужден опуститься, сухо сказал темный маг. Милорд, я, не перебивай, одернул ее Валдемарт. Так вот, ритуал восстановления тела требует использования трех критически важных компонентов: кости отца или матери, или любого другого близкого родственника, но это не важно, поскольку у нас уже есть кость моего отца. Далее, кровь врага. Барти Крауч должен был доставить мне мальчишку Поттеров, но из-за халатности Петтигрю и собственной неосторожности попался аврором и скоро будет казнен, если это уже не случилось. Неважно, я смог найти иной путь. В подвале этого дома находится пятеро маглов. Выбирай любого, который тебе не понравится, и выпусти из него три четверти кварты крови. Последний и самый важный – плоть верного слуги. Он покосился на ведьму, но та помнила свое место и не стала влезать с заявлениями о готовности пожертвовать собой ради него. Что удивительно, Беллатрикс даже ухитрилась полностью скрыть омерзение от внешнего вида своего некогда могущественного повелителя. Впечатляющее достижение, поскольку Валдемарту обмануть самого себя не удалось. Так вот, продолжил темный лорд, довольно кивнув, исходно я думал над тем, чтобы использовать Петтигрю. К сожалению, учитывая его уровень преданности и врожденную бездарность, для ритуала пришлось бы как минимум отрубить ему обе руки или ноги, а еще лучше, целиком бросить в котел, да и то могли проявиться нежелательные побочные эффекты. Слушай внимательно, согласно моим расчетам, от тебя мне будет нужно немного мякоти с фаланги левого мизинца. Хорошо, что здесь именно ты. Люциусу с его безграничной преданностью пришлось бы отрубить руку до плеча, а потом еще мучиться с удалением костей. Запомни, Беллатрикс, только мягкие ткани, не вздумай отсечь фалангу целиком. Еще через полчаса Валдемарт стоял в ванной, закутанный в халат после горячего душа, и удовлетворенно любовался собой в зеркале. Глаза – красные, волосы – с безупречным пробором, нос – кхм, ну, нормальный у него нос, без недостатков, улыбка – очаровательная, физиономия в целом – привлекательная, выливая и лучащаяся харизматичностью. Он даже чувствовал, как умнеет с каждой секундой, наслаждаясь возможностью использовать свой родной человеческий мозг, а не жалкую пародию в теле гомункула. «К захвату Англии готов», — выдохнул Том Риддл и подмигнул своему отражению. Самым неудобным в процессе восстановления тела оказался завершающий этап, когда он поднялся из котла, с огромным наслаждением вдыхая воздух, и обнаружил стоящую прямо перед собой дико смущенную Беллатрикс, быстро занявшую стандартную позицию пожирателя смерти при докладе, на коленях, очень внимательно изучая пол перед собой. Да, Риддл так долго ожидал того, что ритуал проведет Петтигрю, что у него вылетела из головы та маленькая деталь, что вернется к нормальной жизни он таким же, как в нее и пришел впервые, полностью голым. Хорошо еще, что чистая мантия была заранее приготовлена, иначе получилось бы совсем неловко. Стирать память Лестриндж Валдемарт не стал, хотя очень хотелось. Толковый отклюмент всегда обнаружит факт пропажи части воспоминаний и тут же задумается, Почему их стерли? Если не задумается, то это бестолковый отклюмент, который темному лорду принципиально не нужен. В общем, он решил положиться на деликатность аристократки. Ну не будет же Беллатрикс перед Рудольфусом хвастать, что пока тот сидел в камере, она за голым Волдемортом подглядывала. Тут ему вспомнилась еще одна чертовски важная вещь, и Риддл окликнул свою верную помощницу, выходя из ванной. «Беллатрикс, у меня есть очень серьезная просьба, пока мы не приступили к обсуждению того, как тебе удалось забросить свое имя в кубок прямо из камеры Азкабана». Он понизил голос. «Так вот, если я еще раз отправлюсь убивать кого-нибудь в компании Петтигрю, выпив перед этим бутылку огневиски на пустой желудок, то оглуши меня, пожалуйста, и дай проспаться, чтобы я не говорил и чем бы не угрожал. На следующее утро скажу спасибо и извинюсь. Мы оба теперь знаем, чем заканчиваются подобные авантюры. Да и вся Англия, к сожалению, тоже». А потом Лестриндж поведала ему удивительную историю о добром, отзывчивом и однозначно сумасшедшем мальчике по имени Иеремия Кейн, которому было настолько скучно учиться в школе, что он решил протащить на турнир настоящую пожирательницу смерти, а также заботливо отпаивал ее зельями, предупреждал об испытаниях и просто сообщал последние новости из жизни Хогвартса. И делал все это под носом у Авроров, распугивая дементоров одним своим присутствием. О, и на прощание предложил снять принципиально неснимаемый браслет-ограничитель, отрубив женщине правую руку по локоть и мгновенно прирастив новую. Ну почему она не могла придумать ничего более правдоподобного? Тоскливо подумал Риддл. Например, «Милорд, я сложила бумажный самолетик, написала на нем свое имя и запустила в окно, а ветра судьбы или богиня магии донесли его до Хогвартса и опустили в кубок огня. Ну почему? Самое обидное, что ее выдумки в итоге наверняка окажутся правдой. За что мне это? Неужели и впрямь из-за бедняжки Уоррен, от объема работы, которая ожидала их в самое ближайшее время, лорду Волдеморту хотелось бросить все и уехать куда-нибудь подальше, в Сибирь или даже Австралию? Во-первых, нужно было выяснить, кто из остающихся на свободе пожирателей смерти оказался настолько бездарен, что так и не смог нормально устроиться при Фадже. Том отдавал себе отчет в общем уровне профессионализма своих подчиненных и был вынужден признать, что таковые найдутся. Во-вторых, нужно начать думать над спасением действительно верных людей, соседей Беллы по Азкабану. В-третьих, нужно было восстанавливать систему сбора информации и начать вербовку новых людей и проверить, какие из старых тайников уцелели, потому что деньги им нужны уже сейчас. И он закрыл глаза и мрачно вздохнул. А в Австралии сейчас зима, наверное, не кстати подумалось. Нет, зиму и все, с чем она ассоциировалась, Том Риддл принципиально не любил, из-за неудачного дня рождения. Лето он не любил, потому что оно напоминало ему о прекрасных каникулах среди маглов. Весну и осень, признаться честно, темный лорд тоже не любил. Волдеморт любил свою умную и преданную Нагайну, а также хороших подчиненных, решающих проблемы самостоятельно, и спокойно посидеть у камина с хорошей книгой о темных искусствах. Да, на последние в ближайшие годы ему точно можно не надеяться. Ладно, я некогда создал вальпургиевых рыцарей с нуля, а потом переплавил их в пожирателей смерти. Справлюсь и сейчас, хотя если бы я тогда знал, какая это головная боль, то махнул бы рукой на Англию и ушел преподавать в Дурмштранг. Он уже давно отправил Беллатрикс и Петтигрю отсыпаться, пообещав им завтра день, полный хлопот и беготни, а сам продолжал смотреть из окна гостиной на пустынную ночную улицу и размышлять над будущим. И не в последнюю очередь над проблемой мальчика из пророчества, Гарри Поттера, который помог выбраться из Азкабана самой преданной сторонницы Волдеморта. Нужно было подумать над тем, как узнать полный текст, потому что пока Риддл мог сказать лишь о неправильной стратегии в отношении Поттера, гоняться за ним, пытаясь прикончить. «Руфус, у нас есть хотя бы одна хорошая новость», — Крауч обреченно посмотрел на своего товарища, шагнувшего в гостиную из камина. Главный Аврор выглядел постаревшим лет на 10, и почти сразу направился к бутылке огневиски, стоящей на столике в центре помещения. Налив себе небольшую порцию, он устало опустился на одно из двух кресел, стоящих возле огня, и стал вертеть стакан в руках. «Хорошее?» – негромко поинтересовался он, затем покачал головой. «Гарри Поттер психически здоров безо всяких «но». Плохая, он не помнит практически ничего, кроме выученных за этот год уроков, а также готов молиться на Дамблдора и воспринимает каждое его слово за истину в последней инстанции. Хорошее, я смог выяснить самую страшную тайну Англии, домашний адрес мальчика. Достаточно было спросить об этом его гриффиндорских знакомых. Плохая, любой журналист сейчас от него не получит ничего, кроме повторения безумных призывов Дамблдора. Хорошее, Бэгмин арестованный сейчас ползает на коленях в Аврарате, умоляя о пощаде. Плохая, с лордом Малфоем его никак не связать, все работы осуществлялась через посредников. Однозначно плохая, Каркаров в общей суматохе успел сбежать, бросив своих учеников. Мы предполагаем, что у него был нелегальный порт-ключ и он сейчас вместе с сообщниками празднует успех операции. Как и когда он зачаровывал кубок, никто не видел. Если он решит отправиться на континент, то мы даже потребовать его задержания не сможем, нет ни улик, ни свидетелей. Еще одна плохая, Лестрингш наверняка выжила, пусть и лишилась правой руки. И ей мог помочь снять браслет никто иной, как Гарри Поттер. Тот редкий случай, когда я рад, что у нас нет твердых улик, иначе Фадж уже отправил бы мальчишку к дементорам. Сейчас об этом знают три человека, включая тебя и меня. Поттер, разумеется, ничего не помнит и клянется, что скорее умер бы, чем помог стороннице темного лорда. Очень плохая новость. У меня в отделе никто не может сказать, как вообще можно снять браслет такого типа с помощью режущего заклятия и не убить человека, который его носит. Мы рассматривали возможность того, что роль Поттера весь год исполнял талантливый метаморфомаг, но легилименты утверждают, что воспоминания о Хогвартсе являются родными для мальчика, а не имплантированными. Я направил очередной запрос невыразимцам. Да, Бартимиус, я все еще не получил ответа на прошлый. Они работают столь же оперативно, как и в твои времена. А все остальные новости у меня ужасные, признался Скримджер, отхлебнув огневиски и помассировав висок. Я беседовал со Снейпом, проверял его метку. Темный лорд не просто вернулся в Англию, он возродился этой ночью и обрел всю былую силу. Никаких общих призывов по метке пока не было, но это ни о чем не говорит. Установить слежку за находящимися на свободе бывшими пожирателями смерти я не могу, не хватает людей. А задействовать все ресурсы Аврората Боунс не позволит без санкций Фаджа. Вероятность получения последней равна нулю. Иными словами, министерство собирается бездействовать, сухо отозвался Крауч, который пытался понять, как из этого хаоса извлечь хоть что-нибудь толковое. Хуже, хмыкнул Скримджер. Министерство намерено бросить все свои силы на борьбу с новым темным лордом, Альбусом Дамблдором и всеми, кто его поддерживает. Мерлин, храни нас, пробормотал Крауч. Все настолько плохо. Помнишь нашего старого доброго параноидального мистера Поттера, видевшего заговоры на каждом шагу? Фадж сейчас подхватил одну из его самых безумных теорий, что Дамблдор замышляет государственный переворот и создает собственную армию. Единственная польза, мне теперь мгновенно согласовывают любые действия, которые можно подать как направленные против администрации Хогвартса. Я приказал следователям перевернуть весь замок, но выяснить, чем Гарри Поттер занимался в этом году. Как отреагировал Дамблдор? Крауч скрыл ухмылку при мыслях о том, как в этот момент суетился непогрешимый волшебник, против которого внезапно ополчилось все министерство. Да, запоздалая расплата тоже приятна. Пришел в ярость и заявил, что у меня нет никаких полномочий. Поскольку рядом стоял Фадж, то уже через 5 секунд у меня было личное благословение министра на любые действия, включая допрос учеников под Веритасирумом. «Осторожнее, Руфус», — немедленно предупредил его Крауч. «Ты должен помнить, как подобную ситуацию использовали против меня». «Я помню», — согласился главный Аврор. «Не беспокойся, Веритасирумом поить детей я не собираюсь». Пока ограничились обыском вещей Поттера и допросом учеников, с которыми он тесно общался, уже есть первые результаты. В сундуке мальчика были плащ-невидимка великолепного качества и зачарованная карта Хогвартса, на которой можно в любой момент увидеть передвижение каждого, абсолютно каждого, человека. Откуда они у него? Или он сам их создал? С учетом всего случившегося, Крауч был готов допустить даже такую возможность. Мои сотрудники сейчас разбираются. Бартимиус, мы докопаемся до истины. Главное, чтобы нам хватило времени, осталось невысказанным. Светловолосый маг зевнул, потер все еще сонные глаза и вышел в гостиную. Несмотря на ранний час, там уже кто-то был. Луна, привет, милая, я и не заметил, как ты вернулась из Хогвартса. «Извини, что не встретил тебя на вокзале. Я не Луна. Здравствуйте, Ксенофилиус Лавгуд». Волшебник притормозил и озадаченно посмотрел на свою дочь, сидевшую на диване возле большого окна. Он никак не мог распознать одетую на ней одежду. В самом деле, штаны, что ж он в свое время даже с Пандорой спорил по этому поводу, доказывая, что они намного удобнее и практичнее юбки. «Хаэм, если сегодня тебя зовут не Луна, то как же?» «Никак, я, копия настоящей Луны Лавгуд», безмятежно заявила девочка. «Я понял, но где тогда моя дочь?» Мужчина был искренне сбит с толку. «Она все еще в Хогвартсе». «О, ну ладно», он пожал плечами. «Что ты хочешь на завтрак, копия Луны?» Крупный черный пес, лежащий под столом в директорском кабинете, приподнял голову с передних лап и мрачно уставился на трех зашедших людей. «Ну разумеется, как они могут обойтись без слизеринского ублюдка? Ведь это совершенно логично, что проблемы, связанные с Гарри Поттером, будут касаться Снейпа, его декана». «Стоп, но ведь Гарри вовсе не учится на Слизерине». «Браво, господа, 5 баллов вашему факультету. И сообщите об этом, пожалуйста, профессору Дамблдору, а то он явно об этом запамятовал». «Сириус, можешь превращаться», в голосе старого мага слышалась скрытая усталость. «А можно, я так полежу?» Несмотря на эту мысль, Блэк вылез из-под стола и вернул себе человеческий облик, хмуро оглядев присутствующих. С ней поперекосило от страха и ярости, он даже отступил назад. Муди оскалился и положил руку на волшебную палочку. Эта демонстрация неусыпной бдительности уже не производила того впечатления, что полтора десятка лет назад. Бывший Аврор постарел, обзавелся новыми ранениями, а скорости точность движений заметно снизились. Впрочем, с учетом того, сколько раз Аластера пытались прикончить различными темными проклятиями, он еще оставался в очень хорошей форме для калеки. «Что он здесь делает?» – процедил Снейп, указав на Блэка. «Он здесь по моему приглашению», – твердо сообщил Дамблдор. «Как и вы, господа, если мы хотим противостоять нашему врагу, то пора забыть о былых разногласиях и начать доверять друг другу. Будь этот урок выучен раньше, то многих недавних событий нам удалось бы избежать». Сириус уставился на Снейпа, раздумывая над тем, можно ли в принципе полагаться на человека, который некогда добровольно присягнул на верность Волдеморту. Судя по роже Зельевара, того перспектива совместной работы радовала ничуть не больше. «На сегодняшний день», — сказал директор, с ноткой нетерпения в голосе, — «меня устроит, если вы не будете проявлять друг к другу открытой неприязни. Пожмите руки. Сейчас вы на одной стороне. Времени мало, и если те из нас, кто знает правду, не будут держаться вместе, нам ни на что надеяться». «Ага, и одно рукопожатие перечеркнет 7 лет в Хогвартсе, а также сотрет метку с его руки. Черт, Дамблдор, тут нет прессы, которую это бы впечатлило». Сириус заставил свое лицо принять нейтральное выражение, шагнул вперед и пожал протянутую руку. «Чтоб ты сдох, гнида», — мысленно пожелал он Снейпу. «Только после тебя, сволочь», — ответил взгляд декана Слизерина. На том они и разошлись, констатировав полное взаимопонимание. «Для начала достаточно», — резюмировал Дамблдор, снова оказываясь между ними. «У меня для вас есть много важных и срочных дел». Реакция Фаджа, хоть именно ее и следовало ожидать, усложнила и без того неприятную ситуацию. Расследование побега мадам Лестриндж находится под прямым контролем главного Аврора, а мистер Скримджер, к сожалению, уделяет политическим проблемам слишком много внимания, в ущерб своим реальным обязанностям. Но я сейчас хотел обсудить даже более важный вопрос, чем возвращение Волдеморта, странные события вокруг Гарри Поттера. «Конечно, нет ничего важнее», — практически выплюнул Снейп, отходя к окну и всматриваясь в закатные облака. «Знаешь, что?» — рыкнул ему в спину Муди, нахмурившись. «Имей хоть каплю достоинства признать, что облажался, как и все остальные, присутствующие здесь. К Блэку у меня даже особых претензий нет, он с реальным Поттером раз в жизни общался». «Стоп», — встрепенулся Сириус, — «что значит реальным? Вы же сказали, что ему стерли память». Он повернулся к Дамблдору. «Это так», — спокойно кивнул тот, — «и у меня есть основания полагать, что чары были наложены сущностью, духом или чем-то иным, которая с октября прошлого года контролировала действия Гарри. Боюсь, мы столкнулись с одним из самых странных случаев одержимости, о которых я когда-либо слышал. Вам лучше увидеть это самим». Директор взмахнул волшебной палочкой, и из распахнувшегося секретера на стол перелетела украшенная рунами широкая каменная чаша с серебристой жидкостью в ней. «Это случайно не дума отвод?» – спросил Сириус, узнавший знакомое свечение жидкой памяти. «Да», – подтвердил директор. «И я бы хотел, чтобы вы все увидели несколько воспоминаний, которыми сегодня утром со мной поделилась мисс Грейнджер и несколько других учеников». Сириус подошел ближе к артефакту, остальные тоже подступили. Дамблдор коснулся жидкости кончиком палочки, и свечение угасло, уступая место изображению. Это был Гарри, стоящий на фоне какой-то стены. «Да нет никакого Гарри Поттера», — грустно улыбнулся мальчик. «Гарри Поттер — это статья в книге. Гарри Поттер — это заголовок в газете. Гарри Поттер — это миллион нелепых слухов и сотни взглядов, видящих красочный мыльный пузырь». Сириус слушал его речи, все больше мрачнел. «Откровенно говоря», — сообщил он, — «когда воспоминание закончилось, я не вижу здесь доказательства одержимости. Скорее тот факт, что мальчик устал быть в центре внимания всей Англии. Дамблдор, я следил за тем, что печатал пророк. Если бы они так вцепились в меня, то я бы не только имя новое выдумал, но и перевелся на материк. Стремление к независимости и подростковый бунт — это нормальные вещи», не стал спорить директор. «Я наблюдаю их каждый год, поверь мне. А теперь позволь показать иное воспоминание, которое я взял у мистера Слопера с Гриффиндора. Загляни внутрь, так будет понятнее». Сириус подождал, пока в думоотводе окажется новая картинка, а затем нырнул внутрь, опустив голову в чашу. Он очутился в хорошо знакомой ему факультетской гостиной, почти не изменившейся. Пятеро незнакомых юношей стояли полукругом, вытащив палочки и ожидая кого-то. «Вот на лестнице, ведущей в спальне мальчиков, показался Гарри Поттер», — окликнул его один из старшекурсников. «Ты ничего не хочешь нам сказать, ММ?» «Не думаю», — мальчик с легким любопытством изучал собравшихся. «Думаю, это вы хотите что-то сказать мне». «Чертовски верно», — повысил голос тот же парень, бывший, вероятно, лидером группы. «Ты весь факультет выставил на посмешище. Мог хотя бы выглянуть на арену, пальнуть парой заклинаний и убраться, поджав хвост. Даже Малфой оказался храбрее тебя». Гарри чуть склонил голову на бок, на его лице сложно было прочитать какие-либо эмоции. «Я согласен, Малфой храбрее меня», — невозмутимо согласился он. «Еще что-то?» «Да, раз ты не возражаешь, что над Гриффиндором смеется весь Хогвартс, то мы посмеемся над тобой, придурок». Практически одновременно все пятеро атаковали Поттера. Сириус выпучил глаза от удивления, когда мальчуган легко качнулся в сторону, пропуская залп проклятий мимо себя, а затем молниеносно выхватил собственную палочку и нанес ответный удар. Красная вспышка оглушающего врезалась в лидера и отшвырнула его назад. «Черт, верткий, гаденыш!» — выругался кто-то. Оставшаяся четверка рассредоточилась и продолжила бой. Сириус мог лишь с всенарастающим восхищением следить за тем, как одинокий парнишка быстро и эффективно вывел их из строя, не пользуясь ничем, кроме стандартного оглушающего проклятия. Когда воспоминание оборвалось финальной красной вспышкой, он вынырнул из думоотвода. «Впечатляющее зрелище, не так ли?» — со странной интонацией поинтересовался Дамблдор. «Я задал вопрос нескольким старшекурсникам, наблюдавшим стычки между Гарри и другими учениками. Весь этот год он использовал только два заклинания – ступифа и противо. Преступно мало, если речь о группе недовольных твоим поведением старшекурсников, как вы все можете помнить по своим годам обучения». Тем не менее, мальчик практически не прибегал к иным чарам или трансфигурации, зато вкладывал в оглушающие столько силы, что они без проблем пробивали все выставленные щиты. «Северус Аластер, я вам также рекомендую понаблюдать за этой крайне односторонней дуэлью, исход которой для Гарри, или, точнее, Иеремии Кейна, был очевиден с самого начала». Оба мага по очереди опустили головы в думоотвод, наблюдая за тщетной попыткой группы старшекурсников противостоять одному единственному щуплому мальчугану. «Вопрос снят», — угрюмо сообщил Муди, ознакомившись с воспоминанием. «Это одержимость. Что странно, сила заклятия и скорость реакции возросли до уровня очень сильного волшебника, а вот техники никакой не наблюдается. У меня есть теория, способная объяснить это», — ответил Дамблдор, отходя к рабочему месту и перебирая разложенные документы. «Если предположить, что перед нами не дух мертвого английского мага, а некая иная сущность, волшебное существо или волшебник, в принципе незнакомый с палочками, то становятся понятны те сложности, который мальчик испытывал первое время после приступа. Также возможен вариант, что дух утратил большую часть своих воспоминаний при вселении в мальчика. Первоначальные проблемы с памятью и магией были обусловлены не только фактом нахождения в чужом теле и сопротивлением настоящего Гарри, но и тем, что Иеремия Кейн, назовем его пока так, осваивал незнакомую для себя область знаний. Вот список литературы, которую он изучил за это время, он протянул им пергаментный лист. К счастью, мадам Пинс всегда крайне аккуратно ведет свои записи. «Из чего ты взял, что Кейн не воровал книги за ее спиной?» — насторожился Муди. «С того, что он и без этого имел официальное разрешение на допуск в запретную секцию», — признал директор. «Что?» — выпалил Снейп, вытаращив глаза. «Кому пришла в голову безумная мысль пустить туда четверокурсника, и уж тем более Поттера?» — Минерве, — Дамблдор ответил ему недовольным взглядом. «И тебе не стоит обвинять ее в этом, Северус. Я беседовал с ней на эту тему, и она не смогла вспомнить ни времени, ни обстоятельств, при которых подписала разрешение. Это была та же самая конфундуса подобная способность, при помощи которой дух избегал обнаружения все эти месяцы. Аластер, посмотри на список внимательнее, и ты поймешь, что в воровстве не было необходимости». Мерлиновы драные кальсоны. Бывший Аврор изучал пергамент. Сириус и сам заглянул через его плечо. «Альбус, он их вообще читал или только оглавление пролистывал?» — «Он искал что-то», — сообщил Снейп, который в данный момент убрал с лица недовольное выражение и выглядел почти спокойным. «Тут можно проследить закономерность, если знать, чему посвящен каждый том. Чары, трансфигурация, темная магия, арифмантика, прорицание», — подтвердил его догадку директор. Его поиски были сфокусированы именно там, хотя охватывали и смежные области, в частности, древние руны. Но во второй половине года он фокусируется исключительно на чарах и трансфигурации, — продолжил Снейп, водя пальцем по строчкам. «Либо он нашел необходимое по другим предметам, либо понял, что нужных ему знаний в библиотеке Хогвартса не существует», — подхватил Дамблдор. «Я уверен, что здесь имеет место второй вариант. Выбор книг по Зати говорит об однозначном стремлении овладеть темной магией, а не только защититься от нее. Кроме того, мисс Грингер подтвердила, что Кейн крайне интересовался искусством аппарации и с большим интересом изучал подаренную ему книгу о пространственной магии. Девочка добыла тогда довольно редкую и профессионально написанную работу, должен заметить. Лучше бы она направила свою неуемную энергию на то, чтобы заметить, что перед ней не Поттер», — раздраженно откликнулся Снейп. «Северус», — неодобрительно посмотрел на него директор. «Так или иначе, я надеюсь, что это снимает у вас все сомнения по поводу того, с чем мы столкнулись». «Хорошо», — Блэк отошел назад, разводя руками. «Ладно, черт возьми, даже я не могу спорить с подобным. Но почему это так важно сейчас? Гарри в порядке? Что сотворил с ним этот дух, призрак, да чем бы ни была эта тварь? Сириус, здоровье мальчика я проверил в первую очередь», — успокоил его Дамблдор. «Если тебе интересно, то Кейн оставил его даже в лучшем состоянии, чем получил. Мадам Помфри сообщила, что у Гарри исчезли старые шрамы и следы от травм и переломов». «Переломов?» — насторожился Сириус. «Ваш клятый квиддич», — неожиданно рявкнул на него Снейп. «Мальчишка считает себя бессмертным и таранит все на своем пути: трибуны, землю, деревья. А с тех пор, как некий идиот подарил ему сверхскоростную метлу, я вообще не могу за ним уследить». «Господа», — резко одернул их директор, — «я же просил воздержаться от выяснения личных отношений. Возвращаясь к тому, о чем я говорил, Гарри абсолютно здоров, идеально. Меня волнует иное: куда делся Иеремия Кейн и что он планирует делать дальше? И напрашивающийся вариант весьма тревожен». Сириус некоторое время ждал продолжения, но все прочие маги отмалчивались, так что в итоге он потерял терпение. «Ну и?» — громко спросил он. «Давайте я скажу, Кейн присоединился к Волдеморту, или с самого начала работал на него?» «Да, это хреново. Что дальше?» «Блэк, ты кретин», — мрачно сообщил Снейп, обойдясь на этот раз без злорадства. «Как думаешь, в чьем теле дух убрался из Хогвартса?» «Да, мы по уши в дерьме, Альбус. Тут с тобой не поспоришь», — хрипло согласился Муди. «Аох, моя дрожайшая чокнутая кузина». Сириус неверяще мотнул головой, затем нашел ближайшее кресло и плюхнулся в него. «Это если Волдеморт не захочет поймать нас во всех возможных позах и не впустит духа в свое новое тело», — продолжил экс-Аврор. Ты помнишь, насколько силен был этот ублюдок раньше? На данный момент наши возможные действия ограничены возрождением Ордена Феникса и сбором информации, заметил Дамблдор. Но прежде всего мы должны обеспечить безопасность Гарри. Проблема в том, что Кейн имел полный доступ к памяти мальчика. Он знает не только его адрес, но маршрут, по которому тот станет добираться домой, его привычки, друзей, страхи, слабости. Мальчишку лучше всего вообще убрать из Англии, проворчал нахмурившийся Муди, и поставить кого-нибудь присматривать за его близкими людьми. Их наверняка попытаются использовать в роли заложников. С последним я согласен, и именно потому намерен созвать старый состав ордена, а также начать поиск новых людей, директор кивнул, сцепив перед собой руки. Но поверь мне, Аластер, самым безопасным местом для Гарри сейчас является дом его опекунов. Да вы с ума сошли, не вытерпел Блэк. Какая еще, к черту, безопасность, если о нем Волдеморту известно? Волдеморту известен адрес, но не то, какую защиту я установил на дом Дурсли. Недовольно посмотрел на него старый волшебник. Это старые и могущественные чары, которые даже Том не сможет преодолеть. Для любого из его сторонников, включая мадам Лестриндж, эффект будет столь же. Дамблдор не договорил, потому что одно из стоявших на его столе устройств выбрало именно этот момент, чтобы с пронзительным, почти человеческим вскриком взорваться градом мелких металлических осколков. Все, включая Сириуса, схватились за волшебные палочки, а сам хозяин кабинета смертельно побледнел и пошатнулся. «Петуния!» – тихо прошептал он. «Альбус, что это значит?» – громко потребовал объяснений Муди. «Альбус, Инфери, тебя побери, очнись же!» Дом Гарри был атакован. Защитные чары разрушены. Старый волшебник медленно приходил в себя. «Я считал это невозможным. Мне казалось, что у нас есть еще время на подготовку». Муди грязно выругался, но его никто не стал одергивать. «Я...» Дамблдор покачал головой, должен сам проверить, что случилось. «Фаукс, друг мой». Феникс встрепенулся и выпорхнул из незапертой клетки, перебравшись на плечо хозяина. «Это может быть засада», — запротестовал Снейп. «Волдеморт ожидает именно того, что вы броситесь к нему первым». «Верно», — согласился Муди. «Мы должны оповестить Аврорат и двигаться туда вместе с ними». «И опоздать?» — Дамблдор тихо вздохнул. «Нет, я не могу оставаться в стороне, пока умирают невинные люди. Аластер, свяжись со своими бывшими коллегами и убеди их в серьезности ситуации». «Да черта с два вы туда один отправитесь», — возмутился Сириус. «Я иду с вами, как и я», — сухо произнес Снейп. «Не смотрите так, Альбус. Моя ценность как шпиона сейчас равна нулю и может таковой остаться. В любом случае, я найду чем объяснить свое вмешательство. Я не могу просить вас рисковать собой, но...» Дамблдор сжал челюсти. «Аластер, ты должен остаться. Свяжись со Скримджером. Убеди его прислать людей. Ты сделаешь это? О, проваливайте уже, самоубийцы!» Раздраженно бросил Муди, хромая к камину и беря горсть порошка. «Постарайтесь выжить, пока я не приведу подмогу. Блэк, не подставляйся, для Авроров ты такой же пожиратель, как и твоя кузина. Готовы?» Спросил их директор, когда оба его спутника приблизились и положили руки на плечи. «Фаукс, ты еще помнишь то место?» «Да, именно туда». Феникс кивнул абсолютно по-человечески, а затем мир вокруг Сириуса обратился гигантским костром, в уши ударил рев огня и... Он пошатнулся, обнаружив под своими ногами ровную поверхность асфальта. Все трое очутились в Сюррее. Фамильяр тут же устремился вверх, отправившись на разведку. «За мной», — приказал Дамблдор. «Фаукс перенес нас в начало улицы, тут совсем близко». Сириус последовал за старым волшебником, попутно осматриваясь и пытаясь понять, насколько все плохо. Уже через пару секунд стало ясно, что ситуация действительно сложная, поскольку из всех прилегающих домов спешно выскакивали их обитатели, некоторые в халатах и тапочках. Лица у всех были перепуганные, а кто-то уже тыкал пальцем в троицу магов. Увы, но только Блэк мог без проблем смешаться с местными, поскольку так и остался в магловской одежде, к которой за эти месяцы успел привыкнуть. «Проклятие!» – зло прошипел Снейп. «Магглов нам тут еще не хватало». «Сейчас», – Дамблдор направил вверх волшебную палочку и что-то пошептал. Улицу озарила вспышка желтоватого света, а растерянные крики и призывы вызвать полицию и спасателей резко стихли. Люди замерли на своих местах, недоуменно оглядываясь по сторонам. «Пожалуйста, возвращайтесь в свои дома», – громко обратился к ним старый волшебник. «Беспокоиться ни о чем. Массовый конфундус. Я тоже хочу так уметь. Сириус с завистью следил за тем, как Дамблдор меньше, чем за полминуты, разобрался с нежеланными свидетелями. Решив этот вопрос, они быстро двинулись к дому Дурсли. Блэк не выпускал из рук волшебной палочки, практически без перерыва накладывая все приходящие на ум чары. Маскировочные, защитные, обнаружение других людей, усиливающие реакцию. Кем бы ни был Иеремия Кейн и на кого бы ни работал, переданные им книги содержали огромное количество полезных заклинаний. Рядом с ней был поглощен аналогичным занятием. Дамблдор одобрительно кивнул им обоим, хотя сам не делал видимых приготовлений к дуэли. Впрочем, Сириус не собирался давать советов человеку, одолевшему Гриндевальда. Он прекрасно понимал, что у них со Снейпом очень простая задача – не мешать старому волшебнику и по возможности отвлекать противников. Плохо было то, что никто из троицы не имел ни малейшего представления о количестве врагов или их намерениях. Муди был прав, они лезли в западню. Вот и нужный участок, дом злосчастной сестрицы Лили. Б. Произнес Сириус. Забор имелся, лужайка имелась, дома не наблюдалось. Вообще, только черный провал в земле и пара растерянных маглов, заглядывающих в него. Судя по тому, что свидетели были еще живы, а прибывших магов никто не думал атаковать, атака уже завершилась. Хотя отсутствие темной метки в небе настораживало и намекало на обратное. Возможно, пожиратели ждут более удачного момента, чтобы нанести удар из засады. «Простите, сэр», — обратился Дамблдор к одному из маглов, растрепанному мужчине во влажном банном халате и тапочках. «Не могли бы вы сказать, что здесь произошло? Да будь я проклят, если знаю», — выпалил тот, взмахнув руками и указав на провал, идеально соответствующий по размеру дому Дурсли. «Вы видите это чертово дерьмо? Чувствовали толчок? Долбанное землетрясение? А? Сперва электричество забарахлило, а потом все тряхануло так, что я думал, что нам всем конец пришел. Это называется вернулся домой с работы. Выбежал из душа, жена в панике, дети тоже, в доме полнейший кавардак. Это ж чертов Литтл-Уинджинг. Какое здесь может быть землетрясение, ну вы мне скажите. Сэр, перебил его Дамблдор, вы видели, что случилось с этим домом и его обитателями. Да откуда? Макгл указал на соседний дом. Говорю же, в душе был, когда эта хрень стряслась. Вывел наружу жену с детьми, решил вот проверить, что у соседей, а от дома Дурсли вообще ничего не осталось, только долбаная дыра в земле. Это что ж творится в мире, сэр? Их, да их же вмяло туда. Да, это так. Снейп подошел к самому краю провала и смотрел вниз. Во имя Мерлина. Сириус присоединился к нему и вгляделся в ровный слой деревянных обломков, в которых угадывалась крыша дома и части внутренней обстановки. Или Кейн вселился в Беллу, и мы все в жопе, констатировал он со спокойствием, которого отнюдь не чувствовал, или он уже перепрыгнул в Волдеморта, и нам ец. За спиной послышались хлопки множественных аппараций и требования оцепить территорию. Блэк немедленно перекинулся в униформу, игнорируя испуганные взгляды маглов и пускаясь на утек. С аврорами могли прекрасно объясниться и без его участия. Убравшись на безопасное расстояние, он спрятался под одним из кустов и стал наблюдать за суетой вокруг участка Дурсли. Что ж, одно теперь ясно, Гарри больше не придется терпеть занудную сестрицу Лили и ее жирного муженька. Сириуса больше всего тревожило другое: Дамблдор либо ошибся, недооценив силу врага, либо сознательно лгал им всем о том, что мальчик здесь будет в безопасности. Он даже не знал, какая из перспектив пугает его сильнее. Между тем, Вернону Дурслю, который очень скоро обнаружит себя и родных в джунглях экваториальной Африки, оставалось жить еще 8,5 часов, пока родная планета не убьет его укусом ядовитой змеи. Его сын умрет на следующий день, попавшись к крокодилу. Петунья Дуры выйдет к людям спустя неделю, но на родину сможет вернуться лишь через 2 месяца. Она сменит фамилию и имя, но до конца жизни будет видеть кошмары о девочке с красными глазами, улетающей в небо и громко хохочущей. Нельзя грубить ангелам. Каин, которая так ничего и не узнает о судьбе троицы идиотов, могла бы пожать плечами и заметить, что не имеет к их проблемам никакого отношения. Она поступила крайне гуманно, забросив людей на территорию, вполне пригодную для жизни. У нее имелись иные, более веселые варианты. Вершины Альп, середина Атлантики или 3 километра над уровнем земли. Ангел до сих пор находила избитую шутку, их убила гравитация, а не я дико смешной и оригинальной. И снова черный пес валялся на боку под столом в пустом кабинете, выжидая гостей. Дверь приоткрылась, впуская внутрь Дамблдора и сопровождаемого им подростка. «Я сейчас пойду и проверю, как дела у моего старого факультета, Гарри», — обратился к своему спутнику старый волшебник. «А ты пока можешь подождать здесь. Тут один бродячий пес к нам забежал, он выглядит весьма дружелюбным». Блэк поднял голову и радостно забил хвостом, подтверждая последнее заявление. «Сириус», — просиял мальчик, бросаясь к нему. «Как же я рад тебя видеть. Что ж, у меня очень много неотложных дел, а здесь вас никто не должен потревожить. Примерно через полтора часа будет отбой. Я вернусь к этому времени и провожу тебя в гостиную». Дамблдор дружелюбно кивнул на прощание и скрылся за дверью. «Гарри». Блэк вернул себе человеческий облик и крепко обнял крестника. «Как ты?» «Я», — парнишка начал было отвечать, затем его улыбка угасла. Он отступил и покачал головой. «Ужасно, если честно. Будто в кошмарном сне очутился. Последнее, что я немного помню, как начался учебный год. Это был еще сентябрь, да и там сплошные обрывки. А потом, Гермиона мне рассказала, что я успел натворить. Я теперь не представляю, как разговаривать с окружающими. Факультет из-за меня на самом дне по баллам. Все вокруг называют сумасшедшим. Ходят слухи, что я переметнулся на сторону пожирателей смерти и помог сбежать какой-то Лестриндж. Рон до сих пор на меня злится из-за того, что я наделал за это время. Они сказали, что я проклял профессора МакГонагалла на глазах у всего Хогвартса. И даже миссис Уизли. «Гарри, Гарри, успокойся». Сириус притянул его к себе и погладил по голове, взъерошив волосы. «Все будет в порядке, не нервничай». Дамблдор обещал, что уладит все вопросы и объяснит случившееся. «Запомни, здесь нет твоей вины. Это могло произойти с кем угодно. Это было так жутко», — тихо проговорил Гарри, постепенно расслабляясь. «Я очутился неизвестно где, кругом высокие стены из живой изгороди, сверху бьет свет, слышны крики, а я даже не понимаю, что я тут делаю, и отрубленная рука у моих ног. Я ведь подумал, что кого-то кому-то причинил вред». Прибежали те люди, Авроры, начали спрашивать, что здесь случилось, и я даже ничего не мог ответить, и... «Ты ша-ша», — успокоил его Сириус. «Все позади, с этим будут разбираться взрослые маги. Самое главное, что ты сам цел». «Хорошо, что занятия почти кончились», — признался мальчик, покачав головой. «Все кругом шарахаются от меня, как будто я на них вот-вот наброшусь», — шепчутся за спиной. «Я даже немного рад вернуться к Дурслям. Они меня и так ненормальным называли. Гарри, по поводу твоего возвращения». Блэк задумался, решая, следовать ли настоятельному совету Дамблдора или выложить всю правду. «Директор предложил, чтобы ты этим летом пожил у семьи Уизли. Правда?» Подросток обрадованно встрепенулся, затем помрачнел. «Я не уверен, что они будут рады меня видеть. Рон сказал, что я проклял миссис Уизли и одного из его старших братьев. Что я окончательно, во-первых, не проклял, а всего лишь оглушил», — быстро перебил его Сириус. «Я разговаривал с Дамблдором по этому поводу. Никто из учеников за это время серьезно не пострадал. Ступифай – это почти безвредное заклинание, оно всего лишь ненадолго лишает тебя чувств. Во-вторых, с Молли и Артуром побеседует директор и все им объяснит правду, а не эти глупые слухи. В-третьих, что намного важнее, ты сам не имеешь никакого отношения к случившемуся. Это был тот дух, который управлял твоими действиями». Блэк продолжил терпеливо объяснять мальчику, что творилось в Хогвартсе в этом учебном году. «Бесспорно, известие о том, что 9 месяцев был чьей-то послушной игрушкой, не самая приятная новость, но лучше уж так, чем винить себя за то, чего не совершал. Надеюсь, семья Рона действительно меня простит», — вздохнул в итоге мальчик. Он сам сильно разозлился из-за случая с миссис Уизли. Даже Гермиона еще немного сердится, хотя и утверждает обратное. «Ну, это очень похоже на девушек», — не удержался от ухмылки Сириус. «Не беспокойся, они твои друзья, и они все поймут. Гарри, я хотел сообщить еще кое-что о причинах того, почему ты не сможешь вернуться к своим опекунам. К черту все. Извините, профессор, я не верю в ваш план. Вы можете разбираться в логике змеимордого ублюдка, но мою кузину вы не знаете. Не так, как я. Не смогу», — насторожился мальчик. «Дом Дурсли был сегодня атакован». «Что? Он полностью уничтожен», — пояснил Блэк. «Стерт с лица земли одним заклятием или ритуалом. Я даже не могу сказать, что за чары там использовались. А что с Дурслями? Среди обломков никого не нашли?» Мужчина не позволил ложной надежде пустить корни, продолжив. Твои родственники наверняка у пожирателей смерти. Либо уже мертвы, либо скоро будут. Это все из-за меня. Нет, резко оборвал его Сириус. Никогда не говори так и не смей думать. Это все из-за Волдеморта. Гарри, я видел то, что он и его убл-прислужники творили в прошлый раз. Им все равно, кого убивать. У них нет жалости или сострадания. Они убивали Макглов не потому, что те мешали, а потому что им это нравилось. Никогда больше не смей брать на себя ответственность за их зверство. Понял? Никогда. Ха, хорошо, испуганно кивнул подросток. Извини, Блэк провел рукой по лбу, будто пытаясь смахнуть старые воспоминания. Просто не нужно так думать. Поверь, Гарри, это одна из их целей, запугать тебя, сломить тебя, подчинить своей воле. Я видел это много раз. Террор – это оружие, которым пожиратели смерти владеют в совершенстве. Это единственный язык, на котором они способны разговаривать. Я понимаю. Нет. И я очень надеюсь, что ты никогда не поймешь этого по-настоящему. Ради вас, Джеймс Лили, я постараюсь, что ваш сын этого никогда не понял и не увидел. Дамблдор просил не говорить тебе всего этого, продолжил мужчина, стиснув на мгновение губы в тонкую линию. Хотел защитить, но я верю, что ты имеешь право все знать, хотя бы потому, что за тобой пожиратели будут охотиться в первую очередь. Если они знали про Дурсли, то легко смогут выяснить и про Уизли, заметил подросток. Я не собираюсь подставлять их под удар. Дамблдор говорит, что поставит все необходимые чары, но, Блэк выдохнул, если верить ему, то и дом твоих опекунов был надежно защищен от Волдеморта или тех, кто носит его метку. Я боюсь, что подобно тому, как он просчитывает логику сам знаешь кого, они сами предугадывают наши действия. Малфой, прошептал Гарри, Драко Малфой знает, что мы с Роном давно дружим, и я вполне мог упомянуть при нем или ком-то ином из слизеринцев, что раньше гостил в норе. Именно, согласился Блэк, я подозреваю, что освобождение Беллатрикса и возрождение Волдеморта было лишь финальной операцией в одном из планов пожирателей. У них был целый год на подготовку, а если та сущность, Кейн, имела доступ к твоей памяти, то дом Уизли давно находится под наблюдением. Тогда мальчик растерянно посмотрел на него. Где мне остаться? Может, Дамблдор разрешит переждать в Хогвартсе? У меня есть иной вариант. Сириус сделал небольшую паузу. Гарри, как ты смотришь на то, чтобы провести эти каникулы со мной в Марракеше? Где? Ну, это в Марокко. Это на северо-западе Африки. В Африке? Подросток недоверчиво уставился на него. Ну, как я недавно выяснил, у моей семьи там имелся небольшой домик. Сириус невинно пожал плечами. И я там вроде как прятался от нашего министерства магии. Только в тех местах в это время года будет ужасно жарко, так что тебе первым делом придется выучить охлаждающие чары. В совершенстве, Гарри. Я в первый день заполз в подвал, наколдовал кучу льда по углам и вообще наружу не высовывался. О, и тебе придется освоить чары перевода, там по-нашему почти никто не говорит. Ну и еще я планировал тебя подтянуть позади. В общем, мне тут недавно сделали замечание, что я совершенно не занимаюсь своим крестником, а потому я хотел пригласить тебя в Марракеш. Абсолютно секретные каникулы, только ты, я и пара каких-нибудь симпатичных девчонок из Макглов. Ну так как, на все 2 месяца, и нас там не найдут никакие пожиратели? ПФФ, все эти чары поиска по крови, если она у них имеется, рассыпется еще над каналом, отмахнулся Блэк. Кроме того, я и сам кое-какие заклинания за это время подучил. Но, он заговорщицки подмигнул, абсолютно секретный отпуск. Ты в деле? Сириус не собирался признаваться мальчику, но больше всего его пугала вероятность того, что Дамблдор намерен использовать Гарри и семью Уизли, как приманку в ловушке. Выманить пожирателей, навязать им бой, доказать их существование министерству, принудить Аврорат к активным действиям. Хороший план, если бы главную роль в нем исполняли взрослые, сознающие, на что идут волшебники, а не группа подростков. И директор рассчитывал на то, что операцию спланирует Волдеморт, как это было в прошлую войну. Блэк видел остатки дома Дурсли и сознавал, что старые правила изменились. Это не было попыткой вынудить их спрятать Гарри в том месте, куда пожиратели давно нацелили свой удар. Это не было акцией устрашения, ведь темная метка так и не взметнулась на руинами. Простая и лаконичная демонстрация силы. «Мы придем за вами. Мы убьем вас всех. Вы ничего не сможете с этим сделать». Трейси Дэвис понимала, что совсем недавно наблюдала из первых рядов за событиями, которые, возможно, определят дальнейшую судьбу всей Англии, и даже принимала в них некоторое участие. Вот только до тех пор, пока она не разберется в том, что конкретно произошло на третьем этапе турнира, она не промолвится о своем сотрудничестве с Поттером Кейном ни одной живой душе. Сам турнир завершился полнейшим провалом. Кубок пропал, опасная преступница сбежала, а Гарри Поттеру стерли память. Слизеринцы праздновали победу, хотя реальной радости не наблюдалось. Далеко не все из них приходились безумной пожирательнице смерти родственниками или же считали карьеру темного мага единственно возможным выбором. Трейси видела потом пару раз Луну в коридорах, но не рискнула заговаривать с ней. Рейвенклавка выглядела совершенно подавленной и растерянной, и Иеремия Кейн исчез бесследно. Вместо него Хогвартс с немалым удивлением обнаружил старого доброго Гарри Поттера, Гриффиндорца до мозга костей. Мальчик ничего не помнил о событиях после сентября прошлого года, но при этом удивительным образом сохранил информацию, которую прочитал в учебниках или записал на лекциях. Он не пытался подойти к Трейси и не разговаривал с Луной. Вместо этого он принялся восстанавливать испорченные отношения с Уизли и Гринджер, а также извиняться перед остальными гриффиндорцами. Мальчик, который заставил считаться с собой весь Хогвартс, включая старшие курсы, снова превратился в шрамоголовую диковинку и ничего более. Дэвис тщетно искала в его глазах проблеск Кейна, умный, самоуверенный, насмешливый взгляд человека, который никогда никому не доверял до конца, но находила там лишь растерянного мальчишку, жавшегося к старым товарищам и бесконечно извинявшегося за совершенные кем-то иным проступки. Прощальный пир вышел практически похоронным по настроению. Дурмштранговцы сидели особняком. Их директора объявили в розыск по обвинению в организации побега Лестриндж, и на оставшихся учеников теперь недобро косились и желали им поскорее убраться подальше. К Виктору Краму больше никто и не думал подходить за автографами. Один из старшекурсников с Хаффлпаффа как-то на глазах у всех спросил, насколько это почетно, быть победителем потерявшего руку соперника. Болгарин не стал вступать в спор, а молча развернулся и ушел. К представителям Бабатона никаких претензий не было, они сами рвались скорее покинуть негостеприимную Англию. Их чемпионка поймала заурядное оглушающее проклятие, но ее боевому духу был нанесен тяжелый удар. Делакур хорошо проявила себя только на первом этапе, на последующих же с треском провалилась, а кубок назвал ее сильнейшей в своей школе. Очевидно, что теперь при переезде на континент у английских магов с детьми есть богатый выбор. Дурмштранг, обучающий темной магии и трусости, или Бабатон, специализирующийся на некомпетентности и раздутом самомнении. Директор Дамблдор выбрал именно последний вечер учебного года, чтобы вывалить на собравшихся учеников ту новость, о которой уже давно подозревали многие. Темный лорд вернулся. Он говорил еще о многом. Героизме Гарри Поттера, который пытался остановить Лестриндж и угодил под стирающие память заклятие. Необходимости сплотиться в трудные времена. Слепоте Министерства магии. Трейси прекрасно понимала, какое единство сейчас все продемонстрируют. Иностранцы предложат всю возможную моральную помощь и поддержку, после чего будут читать из газет о новых зверствах темных магов и сочувственно вздыхать. Сам же Хогвартс расколется на множество враждующих лагерей, а также основное стадо идиотов, жалобно блеющих и зовущих мамочку. А полукровке Дэвис срочно нужен надежный покровитель и достоверная информация о происходящем не в Хогвартсе, а за его пределами. И никогда не спать, никому не доверять, проверять на яды даже вдыхаемый воздух, обзавестись надежными людьми. Сволочь ты, Кейн, как подобное вообще возможно? Драко Малфой ходил с таким видом, будто сейчас лопнет от собственной важности. Тот факт, что он не выиграл турнир, ничуть не расстроил подростка, который обоснованно заявил, что для четверокурсника он выступил превосходно, а еще через пару лет заткнул бы за пояс и Делакур, и Крама, и Дидгари. Разумеется, его война с Поттером возобновилась с новой силой. Трейси сидела в вагоне поезда, слушала доносящуюся из другого конца вагона перебранку трех гриффиндорцев с тремя слизеринцами и рассеянно смотрела на проплывающие мимо летние зеленые ландшафты. Каникулы обещали быть какими угодно, кроме веселых. Одно из немногих светлых пятен, Лавгуд, так и не обмолвилась ни единым словом об их знакомстве, за что Дэвис была ей очень признательна и намеревалась как-нибудь вернуть долг в следующем году. Рейвенклавка могла быть не от мира сего, но Трейси находила общение с ней приятным и больше не удивлялась, почему Кейн так сильно привязался к полоумной. Каин с огромным удовольствием кушала мороженое, сидя на крыше высотного здания, беззаботно болтая ногами и наблюдая за движением людей на улице. Она чувствовала себя очень-очень довольной, восстановив из архивированного ДНК свое первое человеческое тело. Да, она снова была девчонкой-подростком со странными глазами и волосами, но ни капельки не комплексовала по этому поводу. Отпала необходимость в постоянной починке нервной системы или сдержанности в использовании своих умений. Не нужно было больше общаться с оравой людей, свято убежденных, что они прекрасно ее знают, хотя при этом ничего не знали даже о настоящем Гарри Поттере. «Уи-уи», торжественно провозгласила девочка, в бинокль наблюдая за подъехавшим к парадному входу штаб-квартиры Deutsche Bank лимузином. «Герр Лоренц, а я вас вижу. Хе-хе-хе, а вы меня? Нет, но вы не беспокойтесь, скоро увидимся. Вы уж побыстрее свою сверхсекретную группу уберменши обзванивайте, я уже вся слюнками истекаю». Доев морожение, она подобрала и проглотила обертку. Не очень вкусно, зато не нужно искать урну. Каин была свято уверена, что 11-й заповедью было не мусорь. Это, кстати, была единственная заповедь, которую она воспринимала всерьез. Еще раз внимательно впитав в себя спектр запах представителя Сиэли, девочка взмыла в небо. Этим вечером Гера Лоренца ожидает приятный визит одной милой и дружелюбной особы, которая с ним поговорит по душам. А потом у нее будут адреса и имена всех людей, которым Каин обязана своим существованием. И вскоре она продемонстрирует им всю глубину своей благодарности. «Хеллис Йимпт Анталутхе Ангелсари Хере», промурлыкала Каин, паря над небоскребами делового центра Франкфурта. Ее сдерживало только одно, Ракубунги еще не поменял свою фамилию. Она не знала, где и когда он познакомится со своей женой, но намеревалась позволить себе или сохранить видимость нормальной работы. Ребята в Антарктиде будут свято уверены, что откапывают ангела, а их коллеги на Большой Земле будут послушно принимать поддельные отчеты и не задавать лишних вопросов. Возможно, после своих насыщенных и продуктивных летних каникул Каин даже вернется в Хогвартс, но только на Рейвенкла или Слизерин. Гриффиндором она была сыта по горло. «Хм, может быть, Драко Малфой оценит мою компанию, обитающий в твоей голове разумный инопланетный червяк, это ведь именно то, о чем он всегда мечтал». Ангел вздохнула и покосилась на пролетающую рядом сову. Сову, днем, высоко в небе над мегаполисом, уверенно устремившуюся в направлении странной левитирующей девочки, от которой любая нормальная птица станет держаться подальше. «Не, не, не, пыш, брысь, фу, фу, плохая птица, уходи, никого нет дома, ну черт бы тебя побрал, у меня отпуск, отпуск, я не чертов Гарри Поттер, оставь меня в покое, а-а, насилуют, помогите, грабят, убивают, уйди от меня, мерзкое пернатое создание, я ни с кем не дружу и никого не люблю, я, ладно, что там Лавгуд пишет, угу, ага, да, вот дебилы, какого черта, а ты еще от кого, убирайся, прочь, небо для ангелов, я от вас в стратосферу улечу, ладно, черт с тобой, уймись, ясненько, Дэвис, эге, ну-ну, хех, ну, глупо было ожидать иного. Каин убрала письма в карман, повисела в воздухе. «Знаете, я так долго могу парить», — сообщила она двум крайне недовольным почтовым совам. «Очень долго». Через 10 минут ангел сдалась и полетела искать киоск или магазин, где можно купить открытки с видами Франкфурта. Уже на земле ее атаковала третья сова, явно бешеная. «Спокойствие, только спокойствие», — громко объявила девочка, удирая от пернатых хищников. «Мы всего лишь снимаем ремейк хичкоковских «Птиц». Ведите себя максимально естественно. Кричите и разбегайтесь в панике. Совы-убийцы – это абсолютно нормальное явление».